Глава 13. Я толком не понимала, как это происходит, но чувствовала направление. Естественно, так действовал тянущийся к своей истинной обладательнице магический дар, но в реальности это проявлялось абсолютным знанием, мол, туда ходи, сюда не ходи. И если бы не эта непоколебимая уверенность, я бы уже решила, что хожу кругами. Пейзаж не менялся. Совсем. Скрюченные черные деревья выступали из грязно-серого тумана, и приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не угодить в болото. А уж болото тут оказалось примечательное. Над черной мутью то и дело надувались пузыри и лопались с мерзким чавканьем, словно какое-то огромное чудовище кого-то жевало, и уж точно не смягчали пейзаж, торчащий из трясины, искривленные застывшие руки, будто все еще тянущиеся куда-то в надежде выбраться отсюда. Что ж, если Вермель все основное время проводил в подобном окружении, неудивительно, что характер у него не сахарный. Хотя есть подозрение, что он и при жизни не отличался добротой и душевностью. В любом случае, он теперь в лучшем мире. Ну, или в еще худшем. Впрочем, он сам туда рвался. Здесь течение времени не ощущалось. Может, я блуждала пару минут, а может, целую вечность. Не пугали уже ни чавки, болото, ни мертвые руки. Дар рвался вперед, причем все сильнее и сильнее. Но где же Элиза? Или призрачный мир настолько огромный, что до нее еще идти и идти? Я все же думала, что раз место не физическое, то и самого понятия пространства тут не существует. Вот только если бы я сейчас ощущала биение своего сердца, оно бы точно пропустило пару ударов. Я мигом замерла на месте, настороженно вглядываясь в туман. Нет, не показалось. Впереди и вправду женский силуэт. Но Элиза ли это? Хотя, учитывая, что до сих пор мне тут ни одна живая, то есть, простите, мертвая душа не встретилась, то маловероятно, что попадется кто-то посторонний. Осталось только это проверить. Я ускорила шаг, по-прежнему стараясь не угодить в трясину. Но чем ближе я подходила, тем сильнее скреблось предчувствие, что это не Элиза. Дар вроде бы вел не туда. Точнее, туда, но как-то странно, будто не совсем уверена. Я остановилась, так и не дойдя до цели. Силуэт по-прежнему виднелся сквозь туман, но неведомая незнакомка уже сейчас казалась выше меня. Хотя Элиза должна быть в точности, как я. И стоило мне остановиться, как до этого недвижимый силуэт поплыл в мою сторону. Я тут же инстинктивно отступила назад, едва не упав. Торчащие вокруг руки тут же потянулись, чтобы схватить меня за лодыжку. Я едва успела убрать ногу. Но это промедление сыграло свою роль. Резким рывком силуэт приблизился ко мне. И из тумана предстало вовсе не жуткое чудовище, а вполне обычного вида женщина. Вот только я ее узнала. Это же она, хозяйка темной башни, мать Элизы. Выходит, она все это время так и была в призрачном мире? Ну да, Вермель же говорил, что здесь застревают те, кто так или иначе привязан магией к миру физическому. И что-то мне подсказывает, что эта жаждущая тотального геноцида колдунья уж точно не просто так поздороваться ко мне подошла. Выглядела она совершенно как живой человек. Никакой призрачной полупрозрачности или того хуже, следов разложения. Статная темноволосая женщина средних лет с правильными чертами лица и холодным взглядом. Даже платье на ней было повседневно серое, без изысков. Словно она обычная простолюдинка, а не самая могущественная женщина из когда-либо живших в мире. Она пока молча смотрела на меня, изучающе, без враждебности, и за эти мгновения чудо не придумалось. Может, сказывался чисто земной скептицизм, но я не лелеяла надежд переубедить матушку Элизы. Ага, она жила кучу лет, только и мечтая магов извести, и тут вдруг объявилась я, вся такая сердобольная. И она на моё «может, не надо» тут же спохватится. «Ах да, точно, чего это я?» Нет никакого смысла пытаться переубеждать столь фанатичных личностей. В то же время она в призрачном мире почти 20 лет. Вряд ли у нее сохранилась ее магия, но все равно она тут точно могущественнее меня и вполне может помешать отыскать Элизу. Мне срочно нужно что-то придумать, чтобы ее переиграть. «Значит, ты и есть двойник моего создания?» У нее оказался на диво приятный голос. «Создание? А дочерью назвать Элизу язык не поворачивается?» «Так, ладно, играем с позиции сильного. Раз я здесь, вы и сами прекрасно понимаете, что весь ваш замысел обречен на провал». «Ух, Риан бы мной гордился. Как же здорово я изображаю невозмутимость прямо в его традициях». «Элиза, если вы вдруг не в курсе, именно так зовут вашу дочь. Так вот, Элиза умрет совсем скоро, а вместе с ней погибнет и созданный вами магический дар». На ее лице не дрогнул ни единый мускул. «Ладно, участь дочери ее может не волновать, такому я не удивлюсь. Но как насчет ее обожаемого дара?» «Я знаю, зачем ты здесь», — совершенно без эмоций произнесла колдунья, расправляя складки на своем сером платье, словно это тревожило ее куда сильнее, чем грядущий крах всего дела ее жизни. «Ты хочешь вернуть той, другой, часть ее души и наверняка надеешься так спастись сама. Но уж лучше бы ты просто дала себе умереть в реальном мире. А теперь ты так и останешься навечно здесь, без единой возможности выбраться. Избавление от дара — это твоя незавершенная задача. А такие, как известно, и не дают душам покинуть этот мир». «Еще не факт, что я ее не завершу». Я сохраняла внешнее спокойствие, хотя меня очень насторожили даже не сами ее слова, а то, что она говорила с непоколебимой уверенностью, словно констатировала факт. Колдунья чуть наклонила голову. Впервые в ее глазах мелькнуло что-то наподобие любопытства. «Видишь ли, чтобы найти здесь что-то или кого-то, нужна магия. Призрачный мир безграничен, и пусть тебя сейчас ведет часть души твоего двойника, но так можно идти вечно. Только магия может переносить здесь из одного места в другое. Только магия способна пересекать пространство». «Так вот почему мне казалось, что я хожу кругами. Хоть дар и вел меня, но тщетно». А она спокойно продолжала. «Хоть та чудесная сила, которую я создала, и способна вытягивать магию вокруг, но когда ты оказалась здесь, дар не может распространяться дальше. А вблизи тебя, очевидно, никакой магии не осталось, так что ты обречена навечно застрять тут. Впрочем, это проблема лишь для тебя. Унеся дар в этот мир, ты невольно его сохранила. Мне остается только подыскать нового носителя этой силы и отобрать ее у тебя. Так что ни ты, ни та вторая мне больше не нужны». Она щелкнула пальцами, и пусть я стояла на безопасном расстоянии от трясины, прямо из-под земли вырвались те самые костлявые руки и резко дернули меня вниз. Мало того, еще и опора под ногами пропала. Я едва успела ухватиться за край образовавшегося обрыва. Мертвые руки по-прежнему тянули меня вниз. Мои собственные норовили вот-вот соскользнуть. А проклятая темная колдунья все так же невозмутимо говорила: «Мне всего лишь нужно подождать. Просто подождать». Ее голос отдалялся, пока вовсе не затих. «Ушла, гадина». Я изо всех сил пыталась подтянуться, но без толку. Меня лишь сильнее влекло вниз. Хотелось разрыдаться от накатившего отчаяния и страха, как вдруг... «Да за что вообще мне досталась в наказание такая безголовая любительница помогать всем подряд, лезть куда не надо и вечно выедать мне плешь?» Чьи-то вполне материальные руки схватили мои и потянули вверх. «Вермель? Силы небесные, да я этот противный, скрипучий и вечно недовольный голос узнаю из тысячи. Вермель». Мне еще сильнее захотелось разрыдаться, но теперь уже от радости. «Вы все-таки не исчезли. Вы еще здесь. Честно, я готова вас прямо расцеловать». «Даже не вздумай, иначе я точно передумаю тебя вытаскивать». Он что-то еще продолжал бурчать, но уже себе под нос. Я уточнять не рискнула, ведь главное, что тащит. Едва оказавшись на твердой земле, я тут же отползла подальше от по-прежнему зияющего черного провала. Вермель сидел рядом со мной и пытался отдышаться. Интересно, почему он дышит, а я нет? Может, потому что он часть этого мира? И ведь здесь он вполне материальный, Совершенно живой на вид человек. Спасибо. Прекрасно понимая, что многословная благодарность вызовет у него очередной зубовный скрежет, я постаралась выражаться кратко. Спасибо, что помогли. Только я ведь была уверена, что вас больше нет в призрачном мире. Неужели нашлось еще какое-то незаконченное дело, которое вы не учли? Да все я учел. Темный маг встал на ноги с весьма раздосадованным видом. И вообще, ты сюда ввалилась разговоры говорить или дела делать? Так, погодите. Если Вермиль ничем больше к реальному миру не привязан, то он запросто мог уйти в свою вожделенную вечность. Но он не ушел. Неужели все-таки беспокоился обо мне и не мог уйти, не удостоверившись, что все закончится благополучно? «Даже не вздумай», — мигом пригрозил он. «Ты смотришь на меня так, словно вот-вот кинешься с объятиями. Если вдруг ты возомнила, что я задержался из-за тебя, то нет, естественно. Я задержался исключительно из любопытства. Вот». «И все равно вы замечательный». Я расплылась в улыбке. Темный маг мученически закатил глаза. «Слушай, я уже начинаю искренне жалеть, что вообще тебя вытащил. Вот что ты за человек? Даже умереть спокойно не можешь». Прекрасно понимая, что осыпать меня подобными комплиментами он способен еще долго, а время сейчас никак не на нашей стороне, я перебила. «Вы ведь слышали, что говорила эта колдунья? Нужна магия. Хоть немного, иначе я просто не успею добраться до Элизы. Элиза уже здесь», — мрачно посмотрел на меня Вермель. И осталось ей в этом приграничном состоянии совсем немного. Что же касается магии, боюсь, тут все безнадежно. Твой распрекрасный герцог последовал за магическим маячком. Более того, он все это время потратил на то, чтобы пробить своей мощью защиту башни, ведь она даже от твоего дара окончательно не пала. То есть твой Риан вот-вот влетит в башню и в своих лучших традициях поступит ровно так же, как и всегда, разрушит все наши планы. Почему обязательно разрушит? Может, наоборот? Но теперь уже Вермель меня перебил. «Лиза, он и так весь на нервах, ведь его жизнь к такой катастрофе, как ты, тоже не готовила. И сама представь, он вбегает в заброшенную зловещую башню, а там ты почти бездыханная на ледяном полу. И неужели, по-твоему, он решит? Ну и ладно, пусть дальше валяется, раз ей зачем-то приспичило это делать. Нет, конечно же». Сгребет свое сокровище в охапку и помчится к ближайшему целителю. Но как только твое тело покинет круг ритуальных рун, все, твоя жизнь окончательно оборвется. Маг развел руками. Так что мне, по сути, даже смысла не было тебя спасать. Все равно вот-вот погибнешь. Если не от вмешательства Риана, то от окончательной смерти Элизы. Я от досады прикусила губу. Пусть слова Вермеля звучат очень логично, но все же. Вдруг Риан поступит иначе. Сейчас на него одного вся надежда. Риан. Защитная преграда башни пала лишь тогда, когда магии почти не осталось. Раньше еще ни разу не приходилось настолько полно расходовать свой резерв, и ощущение было не из приятных. Только это сейчас волновало меньше всего. Но если помимо этой защитной преграды есть еще какие-то барьеры в самой башне, то придется туго. Хотя тоже странно. Если сила Лизы поглощает любую магию, то как не поглотила эту? Но в любом случае сейчас не до философских раздумий. Едва удалось пересечь магическую преграду, герцог тут же поспешил к чернеющим в ночи дверям с виду нежилой башни. Уже почти два десятка лет считалось, что это место необитаемо. Может и больше. Просто остаточная магия создавала иллюзию. Но это не давало даже намека на объяснение, причем тут вообще Лиза. Двери оказались не заперты. Они поддались с гулким скрипом, будто их уже давным-давно никто не открывал. На миг Риан даже усомнился, точно ли сюда указывал магический маячок. Вдруг с ним какой-то сбой. Но лучше все же проверить. И Лиза нашлась. Прямо здесь, в первой же круглой пустой комнате с черными стенами и обледенелым полом. И на этом полу, в окружении неумолимо истлевающих рун, Лиза лежала, свернувшись калачиком, все в том же бальном платье. Без сознания, почти без дыхания, совершенно ледяная на ощупь. В этом промерзшем насквозь забытом богами месте. Тут же, опустившись на колени, герцог поднял ее на руки. Какая же холодная. И дыхание угадывается едва-едва. Да что с ней вообще случилось? кто все это устроил, главное, зачем. Некто пытается ее убить? Из-за ее дара или... Хаос мыслей вмиг оборвался, едва взгляд Риана сфокусировался на тлеющих на полу рунах. Ритуальная вязь переходила в призрачный мир. В призрачный мир, Лиза? Да что вообще могло заставить кого-либо в здравом уме туда сунуться? Этот ритуал срабатывает лишь на того, кто чертит руны самостоятельно. Есть, конечно, вероятность, что кто-то ее принудил это сделать, но все же... Разум без остановки твердил, что Лизу срочно нужно отнести к ближайшему целителю, иначе она умрет сейчас у него на руках, банально от холода. Но толку куда-то нести ее физическую, если душой она сейчас в призрачном мире, и круг рун — единственный ориентир, чтобы потом воссоединиться со своим телом. Унести Лизу за пределы перехода, и все, связь может оборваться. Так что выход один — прервать ритуал. У него должно еще хватить магии на то, чтобы принудительно вернуть Лизу из призрачного мира, ведь это просто несусветная дурость с ее стороны. Но сам собой вырвался тяжелый вздох. Риан устало улыбнулся. «Бедствие ты мое стихийное», — прошептал он почти ледяной девушке в его руках. «Я столько раз пытался тебя остановить в твоем непонятном безумии и каждый раз терпел крах. И сейчас чувствую себя куда большим дураком, чем до этого. Но, может, именно я был неправ, а не ты. И не останавливать тебя нужно. Не пытаться решать за тебя. Что ж, ладно, Лиза, сдаюсь. Я готов поверить тебе. И верю, ты знаешь, что делаешь. И какое бы безумие ты ни воплощала сейчас, я все равно на твоей стороне». Терять магию было больно. Истощенная до этого разрушением защитного барьера башни, сейчас сила покидала его куда неохотнее. Ее отнимал рунный круг, которому просто нечем больше было подпитываться. А если он угаснет, то все, связь между мирами разорвется, лишая Лизу шансов на возвращение. Магию отнимала и сама Лиза, отчетливо чувствовалась, как через прикосновение сила перетекает к ней, почти неживой сейчас, с едва угадываемым дыханием. Но в то же время ощущалось, это совсем не так, как в предыдущие разы. Словно сейчас действовал не ее дар, а нечто иное. Словно его магия зачем-то была нужна ей там, за гранью. Очень нужна. И сила уходила. Уходила по крупицам, заставляя сжимать зубы и переносить это стойко. И не было ни единого намека на сомнение или сожаление. Наоборот, с каждым мгновением крепла уверенность, что он поступает правильно. Все это время герцог считал, что точно знает, как лучше. Все это время пытался подстроить Лизу под себя, как закостенелый слепец, не замечая, что она просто не может так. Не видел, не хотел видеть, что ее страхи вовсе не блажь. Все это время она боролась с ними одна, ведь он не был ни ее опорой, ни ее защитником, а только мешал во всем. И к чему все это привело? Она вот-вот умрет. Но раз она пошла на подобный риск, иного варианта у нее не оставалось. Жаль, что пришлось через все это пройти, чтобы понять простую истину. Лизу нужно не переделывать, а принять такой, какая она есть. Ведь именно такую, неугомонную, деятельную, совершенно необъяснимую и нелогичную он и обрел, и безумно теперь боялся потерять навсегда. «Что бы ты ни задумала», — прошептал он порывисто, прижимая ее к себе, — «я в этом с тобой до конца». Пусть она не может слышать его сейчас, но на миг почудилось, будто ее тонкие холодные пальчики в его ладони чуть дрогнули. Елизавета. «Как это может умереть?» Я смотрела на мрачного Вермеля во все глаза. «А вот так?» — он развел руками. «Из-за магического истощения. Я, конечно, сам немало поражен, что в кои-то веки твой разлюбезный герцог вместо разрушения чужих планов вдруг взял да поступил по-умному. Но тут суть в том, что он и без того уже магически вымотан, а передача остатков магии тебе и вовсе может твоего ненаглядного добить. Так отправьтесь к нему, скажите, чтобы прекратил». Меня едва не трясло от накатившей паники. «И как я это сделаю?» — не менее нервно парировал темный маг. «Если ты вдруг забыла, я теперь к физическому миру вообще никак не привязан, так что даже на несколько секунд туда наведаться не в состоянии. Тут у нас с тобой одна надежда на то, что ты управишься раньше, чем истощение магии добьет твоего Риана». Я уже хотела тут же рвануть вперед, прямо по усилившейся тяге дара, но Вермель придержал меня за руку. «Лиза, я не смогу с тобой пойти». Посмотрел он на меня крайне серьезно. «Я останусь здесь и постараюсь сдержать темную колдунью, сколько получится. Она ведь наверняка уже ощутила тут прилив магии и намерена помешать себе отдать дар Элизе. Но даже и без ее вмешательства я не знаю, что тебя там ожидает. Здесь мы в той части призрачного мира, что принадлежит именно ей, колдунье. Это отражение ее сути. Ты же попадаешь в ту грань, что будет отображать внутренний мир самой Элизы. А какие демоны таятся в глубине ее покалеченной души, мне неведомо. Как неведомо и то, как именно можно дар передать. Но ты не спеши. Жизнь твоего Риана здесь отмеряется не временем, а количеством отданной тебе магии. Просто будем надеяться, что тебе понадобится ее чуточку меньше». «Спасибо». Мой голос дрогнул. «Спасибо, что все же помогаете. Хоть вам это и ни к чему». Вермель отвел взгляд. «Я не собирался тебе помогать. Я просто хотел уйти. Но почему-то именно ты помогла мне открыть глаза на самого себя. Без сомнений, мы видимся в последний раз. Вне зависимости от того, справишься ты или нет, больше наши с тобой пути не пересекутся. А мне почему-то хочется, чтобы кто-то знал». Помолчав, словно в горле встал ком, он все же продолжил, глядя в сторону. «На самом деле, я просто трус. Всего лишь трус. Большую часть жизни я был целителем, помогал людям, но когда...» Перевел дыхание. «Когда умирала моя мать, и я оказался не в силах ей помочь, тогда-то я и понял, насколько слаб, и поддался темной магии. Страх гнал меня в эту тьму, позволяя спрятаться за ширмой отчуждения и презрения. Даже после, когда Элиза убила меня, а мой дух оказался прикован к физическому миру из-за необходимости искупления злодеяний, я не понимал, почему я хочу уйти. Я стремился в вечность лишь за тем, чтобы все так же спрятаться. Но теперь уже не во тьму, а в небытие, раствориться в этом безграничном спокойствии и больше ничего не чувствовать. Ни страха, ни чувства вины. Только сейчас он перевел на меня усталый взгляд. Но, глядя на тебя, такую неуемную, зачем-то искренне всем помогающую, я будто видел самого себя. Того себя, каким был когда-то, до того, как сломался. Выходит, я предал того себя. И не только себя, но и того единственного, кому был нужен. Закрывшись в своем горе и самоуничижении, как улитка в раковине, я даже не подумал о том, что мой младший брат точно так же потерян. Ему точно так же плохо, и что я нужен ему. Очень нужен. Но я лишь презирал его за слабость и не понимал, что он поступил в точности, как я. Только я прятался от реальности в темной магии, а Фитош — в своей работе. Как и я, он не создал семьи. Как и я, он одинок и пуст внутри. И эту пустоту уже ничем не заполнить. Пустота — самая страшная, Лиза. И если ты не справишься, твое место в сердце Риана заполнит постепенно именно это — пожирающая неодолимая пустота. Ты смогла мне доказать, что в мире все-таки еще есть хорошее. Так докажи напоследок, что справедливость тоже есть, что светлые и добрые порывы сильнее злобных помыслов, что ты способна одолеть могущественную ведьму просто потому, что это правильно. Я не смогла ничего ответить. В глазах щипало, и казалось, любая попытка сказать хоть что-то тут же обернется срывом. Я боялась за Риана, я боялась не справиться, но сейчас, глядя в бесцветные усталые глаза темного мага, я очень хотела верить, что все обязательно будет хорошо, но просто не может быть иначе. «Ступай». Вермель тепло улыбнулся. «Путь открыт. Обо мне не думай, хотя знаю, все равно ведь будешь. Самое худшее, что колдунья может сделать со мной, так это навеки заключить здесь, но это уже не важно. Иди. Пусть хоть в этот раз для вас с Рианом все сложится хорошо». Кое-как, собравшись силами, я кивнула Вермелю на прощание. К нам приближалось разрастающееся темное облако, разрывающее туман и ревущее, как яростный зверь. Но в шаге от меня магией Риана уже сформировался сияющий портал в ту часть призрачного мира, что принадлежало сейчас Элизе. И стоило мне туда ступить, как он тут же закрылся за моей спиной. Все, я оказалась отрезана и от темной ведьмы, и от оставшегося там друга. Очень хотелось верить, что Вермель все же справится, все же обретет свой долгожданный покой. «Ну что ж», — прошептала я, выглядываясь в окружающий плотный туман. «Давай, часть чужой души, веди меня». Только дар больше никуда и не рвался, никуда не тянул, словно больше его ничего не влекло. Неужели я опоздала? Неужели Лиза умерла? Так, стоп. Погибня она, разрушился бы и дар, убив при этом меня. А со мной пока все в порядке. К тому же... Я только сейчас осознала, что что-то держу в руке. Небольшое зеркало. Овальное. В обычной деревянной оправе, с такой же деревянной ручкой, без изысков. Но оно отражало окружающий туман и больше ничего. Себя я в нем не видела. Что это и откуда взялось? Одно точно, я сейчас в той части призрачного мира, что принадлежит Элизе, и сама она где-то здесь. И дар, может, потому больше никуда и не ведет, что я и так на месте. К тому же мне нельзя больше применять магию Риана, иначе могу его добить. Я должна теперь найти сама. Я снова поднесла зеркало к лицу. Лишь туман. Лиза? Ни звука в ответ, никакого движения. Ну ничего, в любом случае, вперед. Пусть и без ориентиров. Стоило мне ступить пару шагов, как я врезалась во что-то твердое. Погодите, статуя? Здесь? Честно, в первое мгновение я даже перепугалась, что это Элиза окаменела. Мало ли, как вообще происходит попадание в призрачный мир. Но стоило туману немного расступиться, как я сразу узнала одну из статуй, что стояли в комнате Элизы. Но откуда они здесь? И ладно бы только это, но чем дальше я шла, тем больше подобного добра мне попадалось. Парящие портреты моей светловолосой копии, такие же статуи, причем некоторые повторялись не раз, будто сама реальность дублировалась. Нет, я, конечно, понимала, что сейчас нахожусь в той части призрачного мира, которая олицетворяет Элизу, но неужели она и в посмертии одержима культом своей личности? Туман не расступился совсем. Но все же отполз в сторону, открывая взгляду. Хм, обрывок ковра? То тут, то там диковинные игрушки, фарфоровые куколки в изящных одеждах, но будто эфемерные, а не реальные. Видение? Часть детского воспоминания? Элиза была здесь. Сидела на коленях на этом ковре посреди тумана, опустив руки и что-то беззвучно бормоча себе под нос. Не в земной одежде и не в иномирской, в мешковатой серой хламиде, сливающийся по цвету с туманом. Элиза не заметила моего появления, а я невольно замерла, не решаясь подойти ближе или окликнуть. Все-таки малость не по себе, когда смотришь на собственного двойника, да еще такого, из-за которого вся твоя жизнь пошла кувырком. Сколько раз я проклинала Элизу из-за всех свалившихся на меня проблем, но сейчас, видя ее перед собой, я не чувствовала ни ненависти, ни даже укора. Поддавшись наитию, я снова посмотрела в то возникшее у меня зеркальце. Меня оно по-прежнему не отражало, но стоило навести его на Элизу. Серое пятно, зияющее темнотой внутри. И не просто темнотой. Это сама пустота, жадная и засасывающая, от которой нет спасения. Та самая пустота, о которой говорил Вермель. Та самая пустота, что образовалась в душе новорожденного ребенка, когда ее мать отняла часть этой души. «Элиза». Мой голос дрогнул. Она подняла на меня глаза. Абсолютно пустые, белые глаза без зрачков. И ни единой эмоции, ни единого слова в ответ. «Элиза, я просто хочу тебе помочь», — поспешно добавила я, стараясь не выдать инстинктивного ужаса от подобного зрелища. «Помочь?» — ее голос прозвучал бесцветно. «Зачем? Чтобы самой выжить? Быть может, она каким-то образом все тут знает?» «Да, я хочу жить, очень хочу». Не стала я лгать. «Но и ты, вернув себе потерянную часть души, обретешь шанс на жизнь». «Жизнь». Криво усмехнувшись, она отвернулась. «А зачем мне эта жизнь? Сейчас там, в твоем мире, совершенно чужие люди борются за эту мою жизнь. Они не знают меня, видят впервые, и для них подобное — часть их работы. Но они, эти посторонние, и то готовы сделать для меня больше, чем кто-либо когда-либо». «Так выходит, физически Элиза сейчас в больнице. Вероятно, попала в аварию или еще что, но пока не умерла окончательно». «Жизнь», — снова эхом повторила она. «Зачем мне такая жизнь? Да сколько я себя помню, я всю жизнь только и делала, что искала себя. Саму себя пыталась найти, но нет. Нет меня и не будет. Меня будто оглушило. Все эти статуи, портреты — это не мания величия, это попытка обрести хоть какую-то значимость. Погубить сестру, чтобы стать единственным ребенком, самый значимый для родителей. Устранять соперниц, чтобы быть самой выдающейся. Пытаться заполучить лучшего мужчину, как доказательство того, что она стоит этого. Всю свою жизнь Лиза пыталась заполнить пустоту в своей душе. Отчаянно, безостановочно, сама того не подозревая, она пыталась найти ту часть себя, которой была лишена при рождении. Искалеченная, она шла по пути наибольшей злобы. Но это никак не могло унять бесконечную боль внутри, как не уняло бы и добро, к сожалению. Я опустилась рядом с Лизой на колени. Молча протянула ей зеркало. Сама не знаю зачем. Дар не имел материальной формы, которую можно отдать. Да вообще никак не проявлялся. Словно в последний момент перестал стремиться к своей истинной обладательнице. Но, может, так и должно быть? Лишь бы только сработало. Пусть здесь время и течет иначе, но все равно, ведь там, в реальности, Риан может погибнуть из-за меня. Элиза больше не поднимала на меня глаз, просто смотрела на тусклое зеркальце, лежащее теперь на ковре между нами. Робко, словно боясь чего-то жуткого, она протянула к нему руку и... Резкий удар каблука, и зеркало разлетелось на мелкие осколки. Я едва успела отпрянуть в сторону, иначе бы материализовавшаяся колдунья следом за зеркалом ударила бы и меня. А вот Элиза вообще никак не отреагировала. Так и продолжила сидеть на ковре вялой тряпичной куклой. «Ты!» Теперь виновница всех этих бед не могла похвастаться ни уверенностью, ни терпением. То ли так сказался путь через призрачный мир, то ли Вермель так ее потрепал, что сейчас колдунья походила на взъерошенную фурию, а не на человека, уверенного в своем успехе. «Я не позволю тебе все мне испортить». С нечеловеческой силой она схватила меня одной рукой за горло и подняла вверх. И пусть я здесь вроде как и не дышу, но и без всякого удушья перед глазами потемнело от боли. Я всю свою бессмертную жизнь отдала во благо высшей цели и не позволю, чтобы какая-то иномерянка мне в итоге все испортила. Она сдавила еще сильнее. Я никак не могла вырваться из ее хватки. Тело ослабело, словно ватное, и магия, проклятая магия, вообще не собиралась проявляться. Ну да, конечно, с чего бы ей идти против собственной создательницы? «Элиза», — просипела я едва слышно. «Элиза, я знаю, ты меня слышишь». Перед глазами все плыло, но я все равно видела, как по-прежнему сидящая на ковре Элиза зажала уши. Утробно зарычав, колдунья со всей своей недюжей силой швырнула меня вниз. Приложила так, словно в моем теле ни единого живого места не осталось. «Элиза». Даже не знаю, смогла я это сказать, или это так и осталось лишь в моих мыслях. Ни один ребенок не виноват в прегрешениях своих родителей. Не позволь ей. Не позволь ей определять твою судьбу. Больше я ничего сказать не смогла. Перед глазами окончательно потемнело от боли. Но даже сквозь эту тьму я видела... отчетливо видела яркий, взметнувшийся острый сполох. Осколок зеркала. Того самого зеркала, что я принесла Элизе. Того зеркала, которое первым делом разбила темная ведьма. Того зеркала, которое теперь сыграло свою руковую роль. Колдунья медленно села на колени. Маленький осколок, торчащий из ее спины, дымился все сильнее и сильнее. Элиза стояла позади, с такими же пустыми глазами, обнимая себя дрожащими окровавленными руками. Видимо, порезалась об осколок, когда поднимала его. В последний миг на лице ее матери отпечаталось лишь изумление. Непомерное изумление и непонимание, что же именно пошло не так. И все, она исчезла. Канула в ту самую вечность, о которой грезил Вермель, или делалась куда похуже, кто знает. Но мы с Элизой так и остались посреди тумана одни. Я кое-как поднялась, едва удержавшись на ногах. Ее трясло. Трясло так, будто вот-вот разразится истерика. «Как я смогу жить?» Ее голос звучал глухо, почти неслышно. «После всего, что сделала, я ведь даже не человек вовсе. Я их эксперимент. Эксперимент моих так называемых родителей. Только ты решаешь, кем тебе быть». Я протянула ей дрожащую руку. «Я не вправе тебя оправдывать. Уж очень много зла ты причинила, но не вправе осуждать. Твоя жизнь, только твоя. И больше никто не посмеет решать твою судьбу за тебя». Наши руки соприкоснулись. Магия перетекала к Лизе легко, охотно, заполняя ее глаза и распрямляя плечи. А я по-прежнему видела словно свое отражение, пусть и с другим цветом волос, и даже не гадала, что будет дальше. Едва последняя искорка проклятого дара покинула меня, туман вокруг сомкнулся, сменяясь плотной тьмой. Но мне не было страшно. Совсем. Я ведь не одна. Я не одна здесь, в призрачном мире. Мой друг, пусть угрюмый и ворчливый, но искренний, не оставил меня. Я не буду одна там, по ту сторону этой грани миров. Ведь там меня ждет тот, благодаря кому вообще есть шанс вернуться. Тот, кто не только сохранил мою жизнь, но и с кем единственным я хочу эту жизнь провести. А Элиза... Я не знаю, что с ней будет дальше. С полноценной теперь душой у нее появился шанс выжить. Но спасут ли ее земные врачи? Если спасут, каким теперь она человеком будет? Ясно одно. Точно не такой, как раньше. Только мне в любом случае этого не узнать. Наша с ней связь разорвана навсегда. Я не знала, как возвращаться обратно. Пусть у меня еще оставались крохи магии Риана, но я не рисковала их применить, ведь это по-прежнему могло его погубить. Впервые за все время в этом мире я не делала ничего. Впервые плыла по течению, уверенная, что окружающим меня силам точно виднее, как мне отсюда выбраться. И казалось, я одна в этой бесконечной тьме, но в то же время мимо нескончаемым хороводом проносились видения. Будто множество реальностей, множество развитий событий мелькали перед моими глазами и рассыпались прахом, словно все альтернативные варианты моей жизни исчезали навсегда. Но не потому, что самой этой жизни больше не было, а потому, что я наконец-то ступила на тот единственный путь, который желала. И пусть с каждым мгновением из моего сознания пропадали все эти образы, пусть я забывала то, что сейчас видела, и то, что по некоему наитию тут узнала, все это совсем не волновало. Мне ни к чему прошлое, свершившееся или исчезнувшее. Меня ждет только будущее. Но я очень хотела, чтобы хотя бы в последний миг здесь появился Вермель. Хотела, и в то же время откуда-то знала, что все, мы больше никогда не увидимся. Темный маг канул в вечность, как и хотел, обретя столь долгожданный мир в душе. Отчасти я его понимала, но лично меня не манила ни вечность, ни все эти тайны, сокрытые в призрачном мире. Зачем мне множество реальностей, если важна лишь одна, та самая, в которой меня ждет Риан? Тьма растворилась так же мягко, как до этого окутала. Я задышала даже раньше, чем сообразила, что вообще способна вновь это делать. Только почему так холодно, но в то же время тепло, и... Я открыла глаза. Риан смотрел на меня, я на него. Здесь, в этой промерзшей старой башне, его объятия были единственным источником тепла. И лишь благодаря ему я не только справилась в призрачном мире, но и не замерзла за это время здесь. Наверное, он многое хотел мне сказать, начиная с взволнованного «как ты» и заканчивая порывистым «я так за тебя испугался», но я его опередила. Всего одной фразой, одной единственной, которая оказалась сейчас важной. «Женись на мне». Не будь Риан так удивлен, точно бы засмеялся, но бесконечная теплота в его глазах красноречивее любых слов выдавала, что он не только привык к неожиданным выходкам с моей стороны, но они ему в какой-то мере даже нравятся. Я спешно добавила, прижимаясь к нему. «Ведь и так уже зуб на зуб не попадал». «Нет, я правда не знаю, как правильно делать мужчинам предложение, но будь моим мужем». Только не на неделю уже, а так, чтобы насовсем. Согласись, нам точно нужно придумать что-то такое, чтобы больше друг от друга никуда не деться. Кажется, я бормотала что-то еще, но уже толком этого не осознавала. Все-таки путешествие в призрачный мир и обратно, передача магии и нападение колдуньи знатно потрепали меня. Я лишь чувствовала по-прежнему тепло Риана, чувствовала, что он меня куда-то несет на руках. И пока этого вполне хватало для счастья. Ну а что будет потом? Зачем гадать? К Как я могу сомневаться в чувствах мужчины, который меня вернул с того света, который готов отдать часть своей души, лишь бы только мне помочь? И ведь он был. «Но как же теперь?» — прошептала я прерывисто, едва удерживая себя в сознании, когда мы уже куда-то ехали в экипаже. «Ты ведь отдал всю свою магию». С момента выявления у себя дара я боялась именно этого. Боялась отобрать магию у него, погубить именно его. Я так этого боялась, так стремилась избежать, но это все равно в итоге свершилось. Отданная добровольно магия никогда не покалечит своего обладателя. Бережно прижимающий меня к себе Риан по-прежнему согревал своим теплом. «И знаешь, без магии я все-таки смогу прожить, а вот без тебя...» Он перевел дыхание, словно слишком много эмоций мешали сейчас говорить. «Без тебя жизнь будет настолько пресна и предсказуема, что я на такое точно не согласен. Клятвенно обещаю тебе до конца наших дней не дать заскучать», — прошептала я уже на грани сна и яви. «Ни на миг в этом не сомневаюсь». Кажется, он все-таки засмеялся. «Ну, может, мне это уже приснилось».